Глава 14. Новый год праздновали втроем у меня дома. Толик и Андрей с удовольствием согласились присоединиться ко мне. Парни холостые, семьей еще не обзавелись. Наши ветераны отмечали праздник каждый у себя дома с семьями. Оба приглашали меня отметить праздник у них, но я отказался. Новый год — праздник семейный. Я устал и не хочу шумных застолий. Посидим, в баньке попаримся. Андрей обещал, что после 12 к нам присоединятся какие-то его подруги. Ну, пусть, тоже надо. Толик в новогоднюю ночь будет числиться на смене. Это как положено, молодые всегда что в милиции, что в полиции дежурят в самое неудобное время. Дежурить он должен в своем опорном пункте. Но я думаю, это не мешает нам отметить праздник. Весь поселок уже знает, что хоть старого, хоть нового участкового можно всегда найти у меня. Да и тихо сейчас в поселке. В основном все мужики на участках. Елку я срубил в лесу и как мог нарядил. Нет у меня еще елочных украшений, не обзавелся. Праздничный стол тоже почти ничем не отличался от тех, что мы накрывали с мужиками, собираясь попариться в бане. Бутылку шампанского принес Андрей. На Новый год положено. «С Новым годом, парни!» Я поднял стакан, наполненный шампанским. «Чтобы все ваши желания сбылись!» «С Новым годом, Кирюха!» Мы выпили газированный напиток и набросились на еду. Соскучился я по домашней пище. 2,5 месяца в тайге провел. Было сложно, особенно последний месяц. Я похудел, лицо обветрилось и загорело под зимним солнцем. Но чувствовал я себя прекрасно. Именно там, в тайге, мне было хорошо и спокойно. В голову не лезли посторонние мысли, я этого не хотел. Даже страшные события последних дней, невольным участником которых я стал, не отбили моего желания заниматься промысловой охотой. «Хорошо, что ты вернулся, Кирилл. Без тебя скучно было. Я слышал, что на вас с Семёном начальник РОВД представление в центр отправил, на награждение. Медалью за отличную службу по охране общественного порядка хотят вас наградить». «Наградят — хорошо, а нет, так нет. Честно говоря, мне пофиг». «Ты чё, Кирюха, это же отлично». «Но вот тебе, пожалуй, она бы и пригодилась». «А мне зачем? Я в милиции не служу. Что она есть, что нет, мне без разницы. Лучше бы снегоход подарили. Нужная вещь в тайге. Надо за лето мне что-то с этим придумать». «Ну, все равно медаль иметь почетно». «Да пусть будет, я же не против», — улыбнулся я. Было, конечно, приятно, но по сути эта медалька мне ничего не давала. Нет ее в статусе и ничего особенного. Выплаты льгот тоже не положено. «Не передумал в охотники идти? Видишь, как оно получилось? У нас каждый год почти что-то дослучается. В этом году Ваньку убили. В том году Семён еле из тайги вышел. 2 года назад Пётр умер. Там вообще история мутная, его только весной нашли. То, что осталось от него». «Нет, Андрюха, не передумал. Нравится мне в тайге, мое место. Там свобода, никаких тебе графиков, сам себе хозяин. Весной уволюсь из депо. Летом участок себе буду готовить, и в следующий сезон уйду уже как штатный охотник». «Сейчас что делать будешь?» «Отдохну пару дней. Подготовлюсь и к Семёну пойду. От него уже за болото. Там разведать хочу, участки все заняты рядом. Даже вон Конева участок уже поделили». «А мне одного раза за глаза хватило», — вступил в разговор Толик. «Неделю потом в себя приходил. Что за удовольствие жопу морозить в тайге зимой? Да и ночевать возле костра рядом с трупом — то еще удовольствие. Если снова не погонят куда... Хрен я из своего опорника куда выйду. Давайте лучше накатим, мужики. За вас». Новый год прошел хорошо. Выпили, поболтали, попарились в бане. Подруги, которых позвал в гости Андрей, тоже были вполне себе ничего. Веселые и сговорчивые. Толик в час ночи убежал в свой опорный пункт, а мы с Андреем отдыхали до утра. Наведя по минимуму порядок в доме и на участке и собрав снаряжение, 2 января в компании Батона я снова отправился в путь. Дорога уже не казалась мне такой сложной, а тайга однообразной и пугающей. Семён мне обрадовался. За время моего отсутствия он без дела не сидел, шкурки потихоньку копились. Отсутствие новостей и события декабря повлияли на него не лучшим образом. Осунулся, оброс густой бородой, в аптечке ни капли спирта. Семён рассказал, что после возвращения на участок он пил 2 дня, пока не закончилось горючее. «Сразу пойдешь или со мной походишь?» «Я, в принципе, сам справлюсь, только муторно что-то мне. А давай вместе план мой добьем. «Да я с тобой рвану. Мне немного осталось. Думаю, за неделю должны добить. Да даже если и нет. Схожу с тобой, потом вернусь и добью. До конца сезона точно план выполню. По пути тоже поохотиться можно. Сам решай, Семён, буду только рад. Ты знаешь, у меня времени немного. Я завтра хотел уже выйти. Значит, решено. Завтра обойдем путик, соберем, что будет. Приманки новые уже не ставим. Вместе выйдем с дальнего балагана. Там до реки далековато, конечно, но я тропу знаю. День по тайге пройдем, потом на реку выйдем. Отлично. Мне, честно говоря, одному идти было немного боязно. Хоть я и провел 2 месяца в тайге в постоянных походах, но наличие в компании опытного охотника не помешает. На следующий день, обойдя все ловушки, ночевали мы на дальней заимке Семёна. С собой у нас, как и в день выхода на охоту, были сани, которые тащили 3 собаки. Тюк с собранными шкурами мы оставили в избушке. Идти было трудно и интересно. Выйдя на реку, мы шли по руслу довольно быстро. 2 раза пересекли участки других охотников и через 4 дня вышли к болоту. О его приближении можно было догадаться по окружающим нас деревьям. Лес становился ниже и реже. Хвойные деревья сменились карликовой березой, а берега реки расплылись в стороны. Перед нами открывалась заснеженная марь. Когда-то это низовое болото, очевидно, было обширным, но мелким озером. Зарастание является естественной судьбой большинства озер, вне зависимости от характера их возникновения. Даже большие озера существуют обычно не более 50 тысяч лет, постепенно зарастая, превращаясь в болото. В этой местности всегда обильные снегопады, особенно в начале зимы. До того, как начинаются сильные морозы, уже лежит довольно большой слой снега. Болото покрыто растительностью, довольно мало участков, покрытых водой. Снег падает на мох и не тает, как это происходит при попадании его в воду на реках и озерах. Накрывая собой заболоченный участок, снежный покров создает слой теплоизоляции. Как правило, торфяные болота не замерзают зимой, а наоборот, нагреваются. Поэтому даже при низкой температуре болота застывают на небольшую глубину или не замерзают вообще. Тут дополнительную роль играют и болотная растительность, а также постоянный процесс гниения органики, из которой образуется торф. Низменные болота всегда наиболее опасны и труднопроходимы. Передвигаться по болоту нужно не спеша, но и долго стоять на одном месте нельзя. Путь обычно прокладывается по кочкам, около кустов и стволов деревьев. При ходьбе по кочкам ногу ставить надо посередине, плавно перешагивать и опираться на шест. Нужно стараться наступать на корни как можно ближе к стволу. Перепрыгивать с кочки на кочку категорически нельзя. Самую большую опасность представляют как раз бывшие озера, заросшие торфяно-растительным покровом, под которым находится вода. Такие болота нередко имеют большую глубину и только сверху покрыты так называемой сплавиной. Этих окон с водой довольно много, и внешне они почти ничем не отличаются от твердой поверхности. В них можно провалиться сразу и глубоко. Почувствовать то, что вы вступили на сплавину, можно сразу, так как земля вокруг пойдет ходуном. Чем быстрее и сильнее волны, тем тоньше сплавина. Если при остановке вокруг вас начнет собираться вода, значит, сплавина тонка и скоро прорвется. Тут уже стоять на месте нельзя. В этом случае как нельзя более актуальна поговорка «движение — это жизнь». Это же болото было всем болотом болота. Теперь я в полной мере осознал слова Семёна о том, что пройти по нему нельзя даже зимой. Конца и края болоту было не видно. Толстый слой снега скрывал даже те немногочисленные приметы, по которым опытный человек мог определить более-менее безопасный путь.